Добрый вечер, с вами Unfucked Hip Hop, вечернее ток-шоу на инди... на канале инди-лейбла Can't Stop. Сегодня с нами поистине легендарный человек Вадим Крыс, один из первопроходцев, пионеров хип-хопа в... Наверное, на территории СНГ, правильнее будет сказать. Вадим, здравствуй. Вообще, да, территория Советского Союза, вообще славянского мира, можно так даже. Расскажи немного о себе, потому что нас часто смотрят молодое поколение, кто вообще не знаком никак с культурой, чтобы иметь представление о тебе. Ну, в моем лице просто молодежь должна понимать, что видит целую эпоху. Ту эпоху, которую, в принципе, сейчас кромсает все, кому не лень, и меняет, меняет картинку под себя. И я вот тот человек, который был у истоков именно андеграундного движения Советского Союза, граффити, брэк-дэнса. Ну, в принципе, можно сказать, что в то время все люди, которые представляли какую-то свою точку зрения и самореализовывались по-своему. Писатели, музыканты, поэты, художники, танцоры, любые творческие деятели. Они не попадали под милость правящих кругов. И, соответственно, мы все дружили и все являлись субкультурой, противовес той культуре, которую нам ставили в пример. Вот, наверное, так это звучит. Конечно, кто-то будет понимать, что Крыс, ну, это тот человек, который был первый в граффити, был у истоков зарождения брейк-дэнса и хип-хоп культуры. Но так оно и есть, вот так вот мне повезло в жизни. В то время я как раз об этом не думал, что я буду первый и так далее. Я просто волей небес узнал о зарождение такой культуры на Западе, достаточно очень тоже с приключениями, это можно отдельную книгу написать об этом. Но вот так вот распорядилась судьба, вот и слава богу, да. Расскажи немного, тоже коротко, такой экскурс в историю давай устроим с тобой. Расскажи о первой хип-хоп-волне в СССР. Насколько я знаю, ты порядка, наверное, 35 уже лет занимаешься этим. Да, уже даже идет за 35 лет, да. Но в этом году, общаясь с старыми танцорами, с старыми деятелями, мы решили праздновать 35 лет нашей общей культуре. Вот, конечно, в нее вливались и намного раньше, потому что начали отсчет с 86-го года, как бы, когда начались уже легальные фестивали и начали люди съезжаться с разных уголков необъятного Советского Союза вместе, тогда и вот начали отсюда отсчет. А так, в принципе, в разных, в Прибалтике, в разных местах Советского Союза уже были зачатки культуры 85-й год, 84-й год. Вот. И самое, конечно, мощное движение было, я говорю сейчас пока более масштабно, имеется в виду и в танцах, и в музыке. Все очень сильно развивалось в Прибалтике и в столичных городах, крупных городах, скажем так, это Москва, Питер, и те города, которые были приближены максимально географически к точкам соприкосновения с какой-то получением какой-то информации извне. Ну, это то есть Калининград, или... например, да? Я правильно понимаю? Точно, точно. Калининград, Мурманск, Владик и вот такие вот подобные города, даже тот же Брест, да, вот, и Одесса та же, да. И вот везде понемножку, по чуть-чуть люди получали эту информацию, и те люди, которые почувствовали, что в этом есть зерно будущего, они начали пытаться что-то делать в этом направлении. И вообще наша культура в корне отличалась и отличается даже до сих пор от тех канонов Запада. Когда, например, Мы в 80-е совершенно не думали, как мыслят те западные люди, танцоры, художники, музыканты. Мы думали, что мы все одинаково мыслим и все одинаково стремимся создавать эту культуру и развивать ее. Но когда вот этот занавес рухнул, когда началась возможность нам попадать туда, и начали мы общаться с этими людьми, был реально культурный шок. Но я понимал, что то, что мы делали, и чем мы жили, и как мы творили, в корне отличалось от западных канонов по всем фронтам. Это было, конечно, сильный удар. И до сильный сих пор, удар по когда, кому? По нашему восприятию хип-хоп культуры в целом. Понял. Именно так. Потому что в основном, когда мы получали какие-то маленькие порции в виде вырванных журнальных листов, в виде каких-то документальных кассет, фильмов, в виде голливудских фильмов, в виде клипов, музыки какой-то, мы создавали сами эту картинку. Мы домысливали и думали, что вот именно так вся флейва и живет. Я видел Subway Art журнал, я понимал, что это так вот люди и живут. Я совершенно не знал по-другому, как они между собой общаются, какой есть коннект между друг другом. Потому что у нас в Советском Союзе совершенно был другой политический строй, и самое главное, мышление было совершенно другое. Мы не думали ни о коммерции, мы не думали ни о противопоставлении друг другу как личности. Мы старались просто стремиться и самовыражаться, чтобы другой меня зауважал за мое творчество. А там было совершенно вот по-другому. И вот этот раздел той культуры, которую мы несли тогда, и когда сейчас даже западникам я, например, рассказываю в интервью и рассказываю действительно очень подробно то прошлое, они говорят, блин, один, например, человек объездил и собирал интервью со всего мира, от Берлина, Нью-Йорка, даже до Австралии доехал, и он собирал всех культовых людей воедино историю, как у них это все зарождалось. И когда он начал слушать о Советском Союзе, он сказал, совершенно нигде такого я не слышал. Я совершенно не мог понять, что, оказывается, так люди мыслили, так люди жили. И когда он увидел даже между нами, что в маленьких деревнях, провинциях на хип-хоп-вечеринку приходят родители с детьми, все на позитиве, уровень творчества невысокий, но зато вовлеченность, тепло между огромная другом. Вовлеченность. А огромное погружение в культуру и расслабление. Когда там, когда ты приезжал, мне говорили, я стоял в кругу, надо было, например, потанцевать, он говорит, о, ты крыс, ты же еще и танцуешь, йоу, давай-ка выйди, но обязательно ты должен выбрать из круга кого-то и обязательно его задвинуть, просто обложить его. Я говорю, зачем? Зачем это мне? Я же хочу кайфовать от танца, я творю. Да, он говорит, верно. Нет, если ты не выйдешь, никого не вызовешь на батл, да, если ты не сделаешь его, ты не крут. Я говорю, ну почему такая агрессия? И сразу выбегают люди, отвечают, вызывают тебя, и я чувствую этот негатив. Я говорю, ну подождите, мы не так это воспринимаем все. На граффити-контестах, куда-то я приезжаю, я выбираю какую-то стену, рисую, думаю, во, круто, люди увидят, я подписываю, что это Советского Союза, думаю, приедут люди, скажут, вау, это классно, оставят этот кусок и будут рядом писать свои картины, чтобы все это было в коннекте. Смотрю, стоят за углом чуваки, ждут нашего времени, когда мы заканчиваем работу. Мы отходим, они говорят, смотри, ты будешь шокирован такой историей. Подходят люди, когда мы закончили, они приходят сразу, закрашивают и начинают другое рисовать. Я говорю, камон, почему вы не цените другую, чужую работу? А что ты хочешь? И начинается уже все, уже начинается, ну, разборка. И это совершенно другая культура. Ну, понимаете? Мы можем это связать как-то, в том числе с экономикой, да, в том числе с, в принципе, построением общества советского и западного, которое западное изначально было построено на принципах конкуренции, и наше там с Точно. плановой экономикой, коммунизмом Точно. и так далее. Самое интересное, что не только это, но советский человек, он в самом главном своем смысле был человек коллектива. То так. есть тогда, когда считалось нормально приехать на фестиваль и влиться в большую вот эту флейву, подружиться, законнектиться, общаться, дружить, тусоваться, прикалываться, там, бегать от милиции, там, шутить. И только потом, на базе этого, тебя еще начинают уважать как творческого человека, что ты талант, танцор, музыкант, художник и так далее. А там ставится все в главе угла наоборот. Если ты успешный творец, если ты очень хорошо зарабатываешь, если тебе хорошо за это платят, и там они говорят, я не буду танцевать, если мне не заплатят. Я не пойду рисовать туда, потому что мне не будут за это платить. Потому и построены были коммерческие успешные эти всякие фестивали, что выиграл, получил деньги. У нас на фестиваль надо было поехать для того, чтобы просто подтусить, просто повариться в танцы, погрузиться полностью в хип-хоп-культуру, прочувствовать ее, прокачать через себя ее, чтобы потом еще полгода этим фестивалем жить в воспоминаниях, и чтобы тебя это будоражило. И ну, самое интересное, как... через 35 лет ребята, те, которые были тогда, они до сих пор это вспоминают и с ностальгией всегда рассказывают друг другу. Никто первый там как-то закрутил гелик или кто кого убрал, а говорит, блин, помнишь, как мы вот там в Донецке, или помнишь, мы как там в Москве или в Риге или в Таллине вместе затусили? Представляешь, о чем говорят? То есть говорят о вот этой дружбе. И эту дружбу проносят сейчас вот до сих пор. То есть никто не говорил, да, были там у нас разногласия в танце, мы там чуть-чуть спорили, да. Но самое главное была дружба. И дружба через 35 лет мы ее всю вот пронесли. Сейчас огромное количество тех людей, которые еще остались, слава богу, живых, вот, они дружат, они друг друга поддерживают, обмениваются информацией, обмениваются старыми воспоминаниями, фотографиями. То есть вот так это все происходит. Нынешнее поколение, оно сейчас на других рельсах, как ты правильно заметил, на экономических, на политических, на всех замесах. То есть плюсы огромные есть, что есть интернет, есть информации, поток огромнейший, да, есть доступность материалов в любой области, от музыки до шмоток, до краски, до всего. В то время этого не было. Но при этом сама суть и сама концепция всей уличной культуры, она в корне изменилась. Как ты считаешь, перемены эти к лучшему скорее или нет? Есть две стороны медали, как всегда. Да. В советское время был очень-очень серьезный минус и проблема, что в нашу комьюнити вливались люди, которые подражали Западу, да, они как бы понимали, что это модно, они что-то делали, но они не погружались глубоко в философию танца, философию музыки, философию живописи. Они просто подражали, и это было, выглядело очень, ну, как тебе сказать, не просто некачественно, а самодеятельность это была. Такая низкого уровня. И даже через время ты сразу видишь, кто жил и творил сам, самостоятельно, да, который, кто не байтил, да, а кто был просто жестким копирщиком, и все. Сейчас при огромном потоке информации люди уже все понимают, что если я буду кого-то копировать и танцевать, или рисовать, да, то я не буду ни в тренде. То есть люди сейчас стараются искать свой стиль. Но если тогда у нас было просто, например, голое поле, и мы там сеяли семечки маленькие, росточки, направления, стили, то сейчас это такой огромный лес с такой кроной, с такими корнями, в общем, потеряться можно. И в этой среде, если человек еще и добивается каких-то результатов и становится очень медийно успешным, и о нем много говорят и видят его творчество, то это уже очень, очень круто. Потому что сейчас конкуренция намного жестче, чем в прошлом. Но Сейчас люди потеряли самое главное – огонь. Если тогда можно было встретить любого, даже человека, извините за французский, левого человека, который не погружен в нашу культуру, но он просто фанател от нас, и у него все равно видно было этот огонь. Его просто колбасило, варясь с нами, что-то делая. То сейчас, я когда смотрю, как люди, например, рисуют, танцуют, они просто рисуют как машины. Танцуют как машины. Музыкой занимаются тоже как машины. Компьютеры, роботы. Нету вот этого, этой просто уличной искры. Нету вот этого главного. Пусть будет даже некачественно, сыровато, недоделано, но зато будет чувствоваться, что это живое. Что это, ну, человек живет этим, что он горит этим. Это даже, знаешь, как определяется, когда, подходя раньше к стенке, стояло несколько человек вокруг тебя, ты рисовал, и все такие, о, всех колбасило, всех заводило, включали музыку, и всех, все вот так вот тусовались, да? Когда в круг заходил, все вот так вот танцевали и дергало, потому что их качало это все. Сейчас так. И рисуют, и танцуют, и музыкой занимаются. Все просто стоят, ну да, да, да, прикольно. И прямо холод видно. Видно, что это как-то какой-то отдается, ну, каким-то, ну, штампом. Вот, и можно разбирать эти пункты поэтапно. Самый еще интересный пункт. В то время, когда у тебя было это все непаханное поле, неизвестность, ты мог экспериментировать с направлениями, стилями, с техниками. Мы еще и сами придумывали. Мы придумывали там заполнять баллончики, как-то краской, шприцы, да, да. Какие-то придумывали кисточки, потому что ничего не было. Маркеры придумывали с губкой, продырявливал гвоздем там баллонами. И я не думал, что это в будущем будут все отдельные стили. То есть тогда можно было тогда фотографировать, конспектировать и говорить, смотри, и в этом я крут, и в этом. Совершенно не думали. Пробовали. Ну, маркером пошли, порисовали. Ну, хватит, да, что-то не развилось. Баллоном пробил, да, ну, хорошо, не развилось. А сейчас это совершенно по-другому. Вот, и, это, и интерес то, что мы развивались постоянно, мы искали. И вот это осталось, например, в моем творчестве, что мне всегда, я порисую что-то, сделаю, и мне оно уже не интересно, мне хочется развиваться дальше. Мне говорят западники, давай только вот делай вот это будет круто, и тебя будут узнавать по этому делу, стилю. Но мне уже не интересно. Я вот это сделал, мне хочется другое. Они говорят, нет, ты, тогда ты не будешь продаваться в галереях, потому что у тебя все в разных стилях. Я говорю, ну так мне это, в этом-то и есть интерес, развитие. А везде на Западе все, каждый только в своих, своих рамках. Вот это есть особенность. Но парирую современным. Сейчас индустрия заточена все для творчества. Наверное. То есть, если мне что-то надо, я уже не буду придумывать, что делать. Я прихожу, беру, и упрощает мне это работу. Упрощает техника краски. Если я тогда раньше нервничал, мучился, тратил очень энергию провести линию, или сделать распыление какое-то, или сделать заливку, или быстро нарисовать бомбу или собаку где-то, чтобы, чтобы успеть в считанные секунды что-то воплотить в жизнь. Сейчас для этого все сделано. В этом огромный есть плюс. Например, музыкант садится, берет лупы, нажимает на кнопочку, у него уже сэмплы, уже биты есть. Ну, сел, поставил микрофон перед собой, поставил монитор компьютера, нажал на кнопку, проговорил и сделал четко. По ритмике, по всему растянул, все порядок. По скорости подогнал. В то время был бобинный магнитофон, кассетный магнитофон, записал на бобину луп, сделал петлю, поставил микрофон, сзади колонку, впереди микрофон, и от этой колонки идет звук, и ты как бы пишешься вместе с минусом. Вот в чем. Вместе с музыкальной составляющей. Одну секунду, у меня некоторые технические неполадки, сейчас прервемся буквально на пару секунд. Да. We'll be right back. по оборудованию. Самое интересное, что когда я ВКонтакте начал с ребятами, очень талантливыми, молодыми людьми, которые интересуются о зарождении культуры, они мне помогали опубликовывать воспоминания с фотографиями, и это получалось уже почти что в форме книги о прошлом, то соответствующее то, что мы делали, власти Прибалтики или власти другие, мне вскрыли контакт, да, то есть так вот получилось, что насильно я оттуда вылетел, вот. Потом я когда был на ВДНХ, на хип-хоп-фестивале меня пригласили, я сделал большую работу, посвященную прошлому, где 800 фотографий из прошлого было сделано на большом-большом панно. И потом я, когда приехал в Прибалтику и начал через социальные сети Фейсбука выставлять воспоминания о прошлом, мне на месяц также закрыли соцсети. То есть, таким образом, воспоминания о том, то есть сейчас создается новая картинка, и не приветствуется, чтобы что-то всплывало вне того фарватера, который сейчас направлена толпа. И если мне 35 лет назад сказали: чувак, ты будешь преследоваться за то, что ты будешь говорить о том, что есть, мне было бы это смешно, потому что тогда я был, считался диссидентом, и ждали определенной власти, когда я стану совершеннолетним, мне стукнет 18, и тогда было бы все со мной проблема, потому что у меня статья висела: антисоветская пропаганда и порча государственного имущества от 3 до 5 лет. И тогда получалось так, что я человек тот, который самовыражается и имеет свою точку зрения, но это не было хорошо для той власти. И тогда это было нормально. Да, тогда меня уважали другие люди-диссиденты, они в любых областях были, и вот они понимали: о, круто, ты имеешь свою точку зрения, ты что-то реально делаешь, не как другие там просто языком молят, а что реально ты ходишь по улицам, бегаешь, стреляют в тебя, ловят тебя, то есть тебя знали там в милицейских участках от Бреста до Урала, и это уже было уважаемо как в населении, так и властями, потому что такие люди были всегда в определенном списке, всегда за ними наблюдали. И сейчас происходит такая ситуация, что определенная политика ведется о прошлом, и воспевается та эпоха, воспевается тот строй. Но не надо забывать, что как сейчас, вот в нынешних реалиях мы живем, есть плюсы огромные, но есть и огромные минусы. Тогда было то же самое. Были огромные минусы, о которых, как правило, почти никто не говорит. Никто не хочет знать их. Молодежь даже их не знает. Если их вкатать вот просто в то время, и чтобы они прочувствовали всю вот эту грязь, всю эту клоаку, что ребятам я не позавидую. Было бы просто расколбас такой, чтобы у вас был бы просто шок. Оказывается, как вы тогда выжили, раз, как вы еще творили, два. И даже когда западники прорывались еще в 80-е в Советский Союз, они видели, как творят рок-музыканты, поэты, художники и так далее, вся творческая братва. Вот, и они говорили: как вы умудряетесь делать еще шедевры в таких условиях? И вот сейчас мы вот даже, например, смотрим кино советское, да, все говорят: о, какой классика, считается, круто. Но не представляете, чтобы вот эту сделать классику крутую и в ней спрятать еще и подтексты, очень такие хорошие мысли, хорошие посылы, вот это было заставляло людей очень-очень сильно развиваться. Вот это был плюс нашего в того времени. А минусы, когда меня спрашивают, я просто не хочу о них говорить и вспоминать их, хотя их было вот столько. Вот. А даже начиная от того, что сейчас уже лояльность в районах, ну, скажем, улица одна, и улица вторая, улица третья в любой части бывшего Советского Союза. Вроде бы нормально. Пошел, сел на такси, заехал до барчика или поехал на концерт, сходил в другом районе, и нормально. Тогда это нельзя было сделать. Кто-то определенных, я думаю, что это тоже управлялось, и попав в другой район, ты мог и оттуда и не выйти. Я на полном серьезе. Если ты еще в другой район попал в очень хороших шмотках, с хорошим магнитофоном, считай, тебе билет уже в один конец. Все говорят, о, у вас фотография сохранилась с таким шарпом 3-7, круто, как вы ходили, тусовались. А они не понимают, чтобы вот так вот ходили, фотографировались и танцевали, за кадром этого фотографии стояли с нами ребята, наши друзья-бандиты или телохранители, или просто много наших людей, что одному нельзя было пройти с магнитофоном. Вы представляете, сколько я могу рассказывать этого, что если я рисовал, были в штатском люди, и ты так работали профессионально быстро, я оборачиваюсь, слышу шелест колес, поворачиваюсь, меня вырубают. Очухиваюсь в КПЗ, и так профессионально люди делали свою работу. И этого сейчас не происходит. Происходит какая-то, ну не знаю, ну я смотрю на это как мыльную оперу. Подходит полицейский, ну что, ты здесь рисуешь, разбираются. Такого не было раньше. Была просто неграмотность милиции, например, в начале 80-х, когда говорили, о, рисуют. Я говорю, посмотрите, стенка уже сухая. Они не разбирались, что краски были на ацетоновой основе, и быстро и молниеносно высыхала работа. Я говорю, он туда убежал. А в Прибалтике милиция быстро смекнула. Они уже начали меня ловить по рукам в краске. И сразу друг другу сообщать в разные участки. Говорит, этого художника можно поймать по таким-то признакам, да. Точно. И таких много. Капельки на вещах, запахи. Ну и такие. В общем, была целая нарисована картинка, подробная, компетентная. И так работали эксперты, представляешь? Сейчас этого такого не происходит. Происходит, ну, совершенно... Я смотрю сейчас на культуру как на вывертыш. Люди иногда снимают клипы или ходят, подражают олдскулу. И при этом, если ты хочешь подражать олдскулу, так ты переживи внутри это состояние, этого чувства. И тогда будет видно в твоем духе, что ты действительно олдскул. Но многие погружаются поверхностно. Думают, если они одели какие-то ретро-вещи или снимаются с ретро-вещами, и они думают, что они уже олдскул. Нет. Единицы есть, например, танцоров, которые глубоко начинают изучать, почему двигались тогда так люди, почему топорно двигались так, почему они двигались так, почему они делали музыку именно так. И только изучив корни, тогда они выдают реально качественный продукт. Художники также. Почему рисовали баблы? Почему рисовали на собаках трейнах там определенным характером, стилем? Почему так? И когда он погружается очень глубоко, тогда он уже выдает действительно правильный олдскул. Понимаешь? Но сейчас полное, да. И я рад, что такие есть люди. Меня даже, знаешь, когда мне, например, пишут, или когда я приезжаю, и появляются такие люди, меня не вдохновляют. Я тогда считаю, что наша, значит, культура будет жить до тех пор, пока такие люди есть, которые глубоко это прочувствовали и сами сопереживают о том, что происходит. Самое приятное, что эти молодые люди, все они талантливые люди, я еще хочу заметить, что они это и видят, и понимают то, что происходит. Представляешь? Они меня спрашивают, это я правильно понимаю так, вот так, вот так, вот так? Я говорю, ну вот видишь, ты сам даже отвечаешь на вопросы, как мыслю я. Вот это хорошо. Конечно. И вот... Да. О. Супер. Очень я рад, что такие замечательные люди слушают, такие замечательные люди, они в эфире и сейчас и задают еще такие правильные вопросы. Очень здорово, это прямо уж я удивлен. По поводу академии, да, по поводу всего. У меня, когда я начал уже свое творчество в 85-м году, мне уже говорили там, иди в академии, получай классическое образование как художника, тогда это тебе раскроет горизонты. Я такой, хорошо, наверное, вы правы, да, я не умею рисовать тени, не умею владеть там как-то карандашом, привык сразу ручкой, поторопленному сразу краской, не знал, какие заливки делать и грунты. В общем, всю философию не знал. Сам ее придумывал, сам набивал шишки и сам ее изучал. И вот произошел такой момент. Я поступил в эту академию, но уже в 87-м году. И я пришел к декану и показал свой талмуд уже работ, потому что уже я по Союзу накатал за 2 года большое, огромное портфолио своих работ. Он листая, говорит, а, что это? А, граффити? Ну, не знаю, что это такое, смотрю. Знаешь, я тебе скажу так, он закрыл это и сказал, говорит, все это говно, мы тебя научим настоящему искусству. И вот тогда у меня произошел шок. Я понимаю, что люди, не погружаясь, не видят перспективы. Что... Да, я думаю, что тот, кто погружен и слушает нашу беседу, и очень ему интересно, что я говорю, и когда пропадает звук, то ладно, бог с ним, картинка это смотреть на моську, это не важно. Важно посыл, да, и что мы говорим. И вот когда пропадает самое главное поток информации человека, это, конечно, дикий облом, потому что эти люди сейчас настроены с нами на одну частоту, а это самое ценное. Конечно, не хотелось бы ее ломать. Если чат есть, надеюсь, сейчас в чате кто-нибудь нам напишет на этот счет. Прошу прощения за неполадки технические, такое случается. Вот. И, собственно, Вадим, продолжай мысль. Извини, что перебил тебя. Ну, вот, увы, но мы все несовершенны, и техника несовершенна. В этом мире есть куда расти. И если продолжать наш разговор и постараться развить тот вопрос, который нам задал человек. Да, и у меня в академии, когда поступил, сказали, что все это не искусство, мы тебя научим настоящему. Я тогда понял, что я иду не туда. Я ушел из академии и был очень рад этому. Сначала было у меня внутреннее такое, знаешь, сомнение, что может я неправильно делаю, может мне надо наоборот приблизиться к классицизму. Но я заметил одну тенденцию всегда, что люди, которые идут через какие-то образовательные вузы, им часто уже одевают шторки на глаза, смотреть через одну уже колею. У них уже пропадает гибкость мышления в творчестве. Когда человек очень горит желанием импровизировать, креативить, ему не хватает знаний, он эти знания подчерпывает сам в процессе, дополняет себя. Но когда ему просто вбивают эти знания, и он идет, и он уже не может по-другому. Он уже идет только с этими вбитыми знаниями. Вот в этом есть большая опасность. Так что, если в моем случае я до сих пор развиваюсь, до сих пор не зацикливаюсь на одном стиле. Мне всегда интересно скульптуры, барельефы, реставрация, различные венецианские штукатурки, текстуры, материалы. Аэрография, графика, фламандский стиль живописи, импрессионизм, сюрреализм, инкаустика. Вот огромное, могу перечислять много стилей. И во всех стилях мне интересно пробовать себя. Да, в одном я чувствую, что у меня огня нету. Я могу сделать технически как-то сухо, сладенько, круто, аккуратненько, да, по-западному. Но в нем я чувствую, что я не живу. И я от этого просто отхожу. Просто я себя успокаиваю, что окей, я в этом теперь разбираюсь, я могу, если будет разговор, заходить в творчестве об этом, я буду компетентен. Так же, как и в танцах. Мне хотелось погрузиться во все стили. Мне говорили, не надо танцевать, танцуй только в одном стиле, ты будешь крут. Я говорю, не, окей, я хочу попробовать и в этом, и в этом, и в этом стиле. Я буду разбираться. И я буду чувствовать, где мне больше нравится, где у меня горит огонь, а где нет. И вот, вот с такой философией по жизни я иду. Вот. И Так что... все-таки, неужели Да. совсем не нужны вот эти знания, база, так сказать? То есть, чтобы, как сказать, чтобы импровизировать, сначала нужно понимать, вот давай на примере музыки, наверное, посмотрим. Да, Вот да, да. есть джазовая импровизация, да, где человек идет там по грифу гитары, сам, как ему в голове полет фантазии позволяет. Все Не правильно. зная Не-не, банально это... нот, это не получится ни в коем случае. Я понимаю. Извини, что перебил. Да, не, все правильно. База во всех, которые перечислены в мой стиле, и вообще по жизни, вообще в жизни, она, конечно, должна существовать. Просто эти знания, они не должны над тобой не давлеть. Эти знания должны быть подложкой, как Инструментом, конечно. основой, как корни, чтобы ты был, чувствовал себя уверенно в этом направлении, и что ты делаешь грамотно и правильно. Конечно, если у тебя не будет базы ритмики, не будет канонов стихосложения или правильной подачи доли там 4 такта, 16 тактов, 32 такта и так далее, ну, конечно, о чем разговор? Но нельзя на этом зацикливаться. Надо и расти, импровизировать. Потому что если человек не будет креативить, не будет обжигаться, получать, мы в этой жизни, грубо говоря, проходим все уроки. Именно чем больше у тебя больше уроков жизненных, вот этих шишек набитых, тем больше ты ценнее. Вот в творчестве это так же. То есть ценен тот талант творческий, который больше идет, больше ошибок допускает, он больше интересен по жизни, по разговору, нежели тот человек, который здесь выбрал маленькую свою нишу и по ней колбасит просто десятилетиями. Он Ну, уверен в этом, конечно, он хорошо, конечно. но есть одно но, что через 10 лет никто не знает. Тот человек, который постоянно в поиске, у него есть огромная база уже вот этого, да, он может сегодня так начать утро. А тот человек, который в этой колее, у него начинается депрессия. Он уже высказался 10 раз с захлестом в этом направлении, а его ум не позволяет никуда идти. Представляешь? Вот это есть парадокс. И особенно это даже касается музыкантов. Когда вот их уже ждут его треки, альбомы, его философию, только в определенной подаче. Да, И конечно. С этим для них всех шок. сталкиваются в эпоху интернета, с этим сталкиваются все в целом. То есть и видеомейкеры, и так далее. Очень Вот, часто заходит например, разговор. взять вот к случаю, сейчас пришло просто в сознание, я не люблю оперировать своими друзьями, которые вообще очень знаменитые, но вот взять Андрюху Дельфина, да, моего старого друга. Мы с ним в постоянных разговорах, я говорю, слушай, а почему вот меня просят, все говорят, почему он не на концерте или где-нибудь не сделает ремейки прошлого, там, «Мальчишника» или еще чего-то там, да, своих альбомов «Мишины Дельфины», «Дубового Гая» и так далее. Правильный дружеский, простой ответ творческого человека. Мне это уже не интересно. Я это сделал, я прошел, мне нужно многое большее другого достичь. То есть он до сих пор делает какие-то новые эксперименты. Они бывают ошибочные. Многие от него отворачиваются, потому что они воспринимают этот формат. Но он же просто делает и растет, понимаешь? Да, конечно. Вот. Просто это, конечно, спорный сейчас вопрос. Ну, Я, это в может... том числе самоповторы, то есть какой-то ремейк и так далее. Зачем он нужен состоявшемуся творцу Да. в И вот любой у меня, сфере например, абсолютно? было сейчас в социальной сети, я где-то приехал в Эстонию, в Таллин, мне старый знакомый говорит, слушай, нарисуй нам, но мы хотим в своей стилистике, чтобы ты рисовал. и чтобы ты использовал наше видение мира. Там, я слушаю там Led Zeppelin, я Kiss слушаю, я люблю Харли Дэвидсон, я люблю это. Там. Он перечисляет большую свою видение мира. Я не люблю цвета, я люблю черное, там, белое и все. И я вот в этой, сжимая все это, начинаю делать в новой подаче материал для них, да? Так. И потом мне пишут люди, говорят, слушай, ты уже отошел от канонов граффити, где граффити, что это такое? Понимаете, люди думают, что я буду дальше делать то, что я делал, например, 35 лет назад. Но они не могут понять, что за 35 лет ты этого наделал столько, я даже не успеваю опубликовывать свои архивы, у меня их тысячи фотографий этих работ, они уже здесь. И каждый раз стоять и рисовать свой бублик, или рисовать свою мосью, или еще что-то, ну уже просто неинтересно. Ну, к слову... И те люди, которые остаются еще на этом развитии, вот именно этого не понимают. Им надо перейти вот это развитие дальше, раскроется новый портал, и они тогда поймут, что да, блин, надо от этого отходить и что-то идти искать новое. Да, все верно. Этот вопрос я как раз и хотел задать следующим. Вот хотел поговорить про консерватизм некий в хип-хопе. Что в целом вот отделение на школы и так далее, там некое непринятие нового. Как сохранить актуальность? Как ты вот как человек, который 35 лет да. в деле и продолжаешь развиваться, развиваться, развиваться, развиваться. Дай какой-то совет, может быть, людям, которые теряют актуальность, возможно. Расскажу на собственном примере. Много историй было таких. Сейчас я перейду на танцы. Почему очень хорошо можно сказать это. В 80-е годы я начал экспериментировать, соединять стили. Кентат, электрик буги и брейкинг. И мне говорили, чувак, что ты делаешь, что за говно? Извините за французский, прошу, да. Говорит, ну так, оно есть на улице. Мы просто как бы с улицей все-таки связаны сейчас. Вот, что ты делаешь? Ну-ка, ты делай все по отдельности. Я говорю, нет, за этим будущее. Конечно. Приехал в 90-е, я начал, поехал на Запад, начал танцевать, выходить в круги, биться, да. Я начал соединять буги, например, с аэртвистами или уидмайлами, и хендспинами, и фризами. И мне чуваки говорят, о, что-то крутое, оригинальное, мы этого не понимаем. Они говорят, мы тебя признаем, мы будем тебе давать места, вот даже мурашки побежали сейчас, как вспомнил это. И если ты будешь делать наш фондейшн, ну-ка сделай там классику, базу, и потом сделай свои заплеты, тогда мы тебя зауважаем. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не, ребята, я делаю то, что я чувствую, что это для меня будущее, и я в этом развиваюсь. Может быть, я ошибаюсь, не спорю, история нас оценит, понимаешь? Прошло 20 лет, сейчас уже 20-е годы. Я смотрю да, на современный бибоинг, и там все идет совмещение стилей. Конечно. И это уже так смотрится оригинально и нормально. И уже не говорят это, что, слушай, чувак, делай фондейшн. Он уже не актуален. Он уже, потому что эксперимент нового, подачи, ремикса, тогда ты уже оригинал. Потому что ты что-то сделал такое, все говорят, о, блин, а это до этого тебя никто не делал. Это круто. А тогда надо делать то, что никто не делал. Это не круто считалось, представляешь? И по вот мне, сейчас, любая новая это я идея, отвечаю так. тебе к вопросу, да? Любой, кто нас слушает, кто будет смотреть записи, кто занимается или музыкой, или танцами, или лирикой, литературой, художествами, в чем угодно. Ребята, мальчишки, девчонки, дамы и господа, не заморачивайтесь. Если вас сейчас не признают и не понимают, это не значит, что вы не правы. Это не значит, что вы неправильно идете. Просто время еще не пришло для того вашего посыла. Нужно, чтобы другие созрели. Или нужно, чтобы уже мода развернулась и пошла эта волна, которая ты на гребень не станешь и скажут, о, смотрите, чуваки, 30 лет назад человек это делал вот так. Это круто. Как Маяковский колбасил свои стихи. Понимаете? Тогда же говорили, вроде бы он как-то символично делал. Ну, что-то какой-то бред. Брали тот же тот же Малевич. Да, все верно. Да, то есть Супрематизм сначала не принимался, разумеется. хаяли как только могли. Вообще всю стилистику 20-х хаяли как только могли, тогда поливали, их даже репрессировали. Ну, что только не делали с людьми. Запад теперь, извините, до сих пор ставит все шоу и подачу все делает только на основе супрематизма 20-х годов. Ассоциация с Советским Союзом, представляете? Да, Нужно все 100 лет для верно. того, чтобы осознали стиль, оригинальность. И вот сейчас, ребята, никогда не бойтесь экспериментировать. Если вас не понимают, это еще не значит, что хорошо. Главное, только единственное, надо с Вселенной, с людьми, с миром, с природой быть в гармонии. Не идти на крайности. То есть как тогда к Красной площади мошонку прибивать или еще Да. как-то и уходить в крайность. Да, я не спорю, что люди как-то пытаются привлечь свое внимание и сказать какие-то свои посылы. Не надо впадать в крайности. Мы должны заниматься творением, то есть божественным делом. Бог творец, и мы же творцы такие же. Просто надо творить, чтобы это было все в гармонии, гармонично. Не превращать это в анархию. Самое интересное, что у меня есть гипотеза по поводу еще разницы нашей культуры от западной. Просто вот, если ты задаешь вопросы, и ребята задают вопросы, если вам будет интересно моя точка зрения, потому что я читаю лекции в Музее современного искусства и много везде езжу и рассказываю о том прошлом, да, и когда начинается эта речь об этом, многие материалы вырезают, как ни Ну, странно. к счастью, мы здесь оставим материал нетронутым практически, разве что вот склейки технических проблем несколько подрихтуем. Ну, я тогда постараюсь, понимаю, что у нас время ограничено, и понимаю, что формат в определенном, в твоей подаче, я не хочу его сбивать, Нет-нет-нет, ваш посыл. Ну, рассказывай, это очень интересно. К вопросам мы еще вернемся, разумеется. задумайтесь, дамы и господа, задумайтесь об одном посыле, что у нас в конце 70-х годов вдруг на Западе, и начале 80-х, вдруг на Западе начали давать людям из черных кварталов самые дорогие студии, самых дорогих, ну, космически оплачиваемых звукорежиссеров и делать музыку. Что-то здесь не похоже. Резко начались вдруг фестивали, в которые вкладываются огромнейшие деньги. Что-то не похоже. И то есть началась тенденция, и вдруг начали, вдруг объединили стили, которые, если взять граффити, это, ну, живопись, да, она вроде бы не связана никак, например, с бибоингом. Вдруг и с рэпом. И вдруг это все вместе объединяют. И при этом идет большой вброс туда денег. Голливудские фильмы снимают, еще что-то. Берем нашу культуру, да? Вначале вообще ничего не делалось. То есть только потом комсомол привлек внимание. А, молодежь зашустрила что-то, начала копировать Запад. Ага, хорошо. Значит, надо под себя. И в своем роде начали опять же вкладывать деньги. То есть, понимаешь, начали пытаться какие-то делать очень низкого качества кино, документалки об этом, не раскрывая вообще темы и не Не давая беря интервью представления. у тех людей, которые носители культуры этой, да, а брали просто любую шпану и ее там говорили, вот это есть на это направление. И смысл в чем я разговор, что Запад в 80-е переживал тот же момент, как и Советский Союз. Только ждали, кто первый рухнет. Или-или. Но разница в чем была? Если у нас в этом состоянии на улицах было чисто, не было все в мясо разрисовано гадостями, вандализмом жутким, все чистенько было, аккуратно. Только нарисуй на трамвае какой-то рисуночек, даже я старался никогда не делать теги, а старался сразу делать красивые работы. На следующий день трамвай даже не выходил из депо, электричка не выходили. Они останавливались, делали пистона тем, которые охраняли, тем, которые управляли этим, потому что это не шло вразрез с общим посылом. Ну, На конечно, Западе все... антисоветская пропаганда, естественно. Да, вот, на Западе все было по-другому. Анархия полная, за этим не следили. Люди как-то что-то делали, выходили на улицу, за деньги танцевали. Вот. И смысл в том, что эта культура была еще в другой форме, еще и 100, и 200 лет назад. Такое ощущение, что раньше был мир, одной культуры, да, и они, этот танец, например, эта живопись, они не были в другой форме. Разварилась эта мировая вся империя, и остатки вот этой культуры в каждом народе начали чуть-чуть мутировать. У нас русские народные танцы, казаки и так далее, да. В Африке топраки, апраки, роки всякие племенами. Вот. Речитативы, барды уличные Шотландии, Ирландии. Я так могу перечислять из живописи. Но если кто изучает очень глубоко культуру, да, именно самой большой буквы культуры, то начнет проводить параллели. Потом у меня даже сохранились и ребята из Нью-Йорка, молодцы, которые старой гвардии, они начали собирать видео, информацию о, что крутились на голове и 200 лет назад, очень круто, что делали пируэты, делали сложный па, которых сейчас построен весь брейкденс, да, уже делали тогда, но под другую музыку, которая была тогда модна, там, и джаз, про который ты говорил, и фолк, и блюз, и так далее, и так далее, да, вот, и когда в конце 70-х, 80-х на Западе уже все это трещало, они видели, как гетто превращается в нечто бандитское, страшное, а у нас вот эти районы, у нас районные вот эти стычки кварталов дальше не заходили. Ну, да, а у них это заходило так, вообще очень, очень серьезно. Массивно. Начали вливать деньги просто. И вот начали развивать эту культуру. И она вот такая быстро потом как бомба вспыхнула. Стала модным. И потом, естественно, как западники умеют делать хорошую обвертку, конфетку. И весь мир сразу начал жить этой культурой. Вот так это, наверное, все и произошло. Просто никто думал, что какой-то пуэрториканец зашел в кафе и тихо там затанцевал. И стало это модным. Нет. Просто все намного глубже и серьезнее. Я не с точки зрения теории всяких заговоров, да, но просто те люди, которые начнут видеть и собирать всю информацию, они увидят более правильную картину всей нашей культуры. В чем и отличие советской культуры от западной культуры. То есть я сейчас говорю советская культура в нашем менталитете славянском. То ну, есть да, я понимаю, ни в коем случае не хочу никаких говорить российских, ничего. Это, этого даже не должно быть. Потому что мы друг друга все дополняем. Каждый оттенок спектра Вселенной, он имеет право на существование. Из-за этого и есть красота вот этой всей Вселенной. Я как раз вот хотел спросить про... Мы как раз поговорили достаточно обширно про то, что хип-хоп, ну, не хип-хоп культура в целом, это некое такое единое полотно, состоящее из частей, частей, частей, и оно раздроблено. И вот если мы возьмем хип-хоп как культуру, как ты думаешь, сейчас, ну, как лично мне видится, как вот гости тоже некоторые говорят, граффити, диджеинг, эмсинг, брейкинг несколько тоже обособились друг от друга очень сильно. То есть они уже не являются частью одной культуры. Не думаешь ли ты так? Сейчас, в данный момент, каждый из направлений и стилей, он самодостаточен. Он не только самодостаточен в плане творчества и самореализации, он и коммерчески успешный, он и очень уверенно шагает по всему миру. И из-за этого происходит расслоение. И сейчас, чтобы создать и собрать все воедино, нужна новая идея. Тогда была в Советском Союзе идея самореализации, объединения людей вот под этим флагом. Сейчас происходят совершенно другие вибрации. Сейчас нужна не только даже новая идея, не только объединить в новом стиле. То есть просто жить back to the old school это вторично. Это конечно. Просто так, знаешь, как на вечеринку прийти, одеться и погрузиться немножко, в этом повариться. И все. Но оно сам не будет опять по ощущениям такое сильное, как было тогда. Потому что мир изменился, мир живет совершенно в других вибрациях, мир сейчас совершенно видит другую картинку, мир погружен совершенно в другие реалити-шоу. И, соответственно, это повторять не надо. Надо идти и искать новую, новое направление. А новое направление, я думаю, близко к тому, что очень было интересно, когда люди выезжали куда-то на природу. Да? Почему? Вот смотри, на протяжении столетий люди кайфуют от того, что они собираются в компанию и выезжают на природу и отдыхают. Ну, это смена обстановки, я думаю, в первую смена очередь. Смена обстановки. Конечно. И, соответственно, люди уже знают изначально, что они в это все погружаются. Значит, и вот новая культура, она должна быть такая, что она может и тогда переживет и 10, 20, 30 лет, и стагнацию, и застой, когда у нее будет вот это все равно ощущение живости, что я и отдохну, я встречу хороших людей, я обменяюсь опытом, я и потворю. И вот если на этой базе будет новая идея создана, тогда она будет всегда жить. Просто она, та идея, которая была изначально в 80-х, она просто выдохлась. И сейчас люди, например, из культуры, они, художники не общаются с музыкантами, музыканты не общаются с танцорами, диджеи вообще не варятся с теми же танцорами. Очень нередкие, чтобы сейчас, например, на бибои тусовках звучала хорошая, классная музыка, бибои сами начинают коллекционировать пластинки, становятся и музыкантами, и начинают играть для своих же бибоев. Да, не так, что пришел из нее какой-то талантливый музыкант и сделал так, чтобы прокачал их. Ну, есть. Конечно, живые команды, коллективы, фанка, да, они такие существуют. Но это единичный результат, единичные выстрелы. Это и в Питере есть, и в Казани, и в многих еще других Позволь, регионах. Позволь, я тебя перебью. Во-первых, тебе привет от Влада из BMT Crew. Во-вторых, Женя Кор, не знаю, знаком ли, во-первых, задал вопросы, к ним мы чуть попозже придем, и он тебя несколько поправляет, что вот сейчас разговор идет не совсем за всю Одессу, так сказать. В Питере есть парни, которые друг друга поддерживают и продолжают так вот двигаться. Спасибо, кстати, за мнение, пишите комментарии, ребята. Да-да-да-да, если нас заносит, это же, ну, по сути, призыв к дискуссии, так что да. Активность в комментариях это нормально, это очень просто круто. Если я не туда куда-то завожу разговор, вы уж простите меня, я простой, ну, человек смертный, и я не готовился к этому интервью. Я в этом интервью узнал за час, за пару часов до вот вашего уважаемого ведущего. Он мне просто позвонил по WhatsApp, сказал, сегодня надо поговорить. Я говорю, а как, что вы в эфире? Ну вот мы и говорим. Вот. Так что, ну вот как есть, так есть в жизни. Вы задавайте вопросы, если по существу вас интересует моя точка зрения, ну я ее выскажу. Она может быть и утопична, может быть и не без философии. То есть, ну уж, какой есть я. Ну, раз уж мы заговорили о вопросах, то как раз перейду тогда, пожалуй, к вопросу Жени Кора. Вот вопрос к тебе, Вадим. Какие основные отрицательные факторы присутствовали в кругах хип-хоп-деятелей на пике его включенности в эту среду? Ну, в пике твоей включенности имеется в виду. То есть, когда ты был на пике включенности в хип-хоп, какие отрицательные факторы влияли на тебя и в целом на других деятелей? В пике... Да, я об этом не задумался. У меня первый раз такой вопрос, очень, очень классный и очень глубокий. Наверное, скажу, например, по бибоингу, когда я жил танцем 24 часа в сутки и приезжал на контесты, и в жюри я видел некомпетентных людей. Это было, ну, бывал удар тому, что ты живешь этим, и другие люди живут, то есть их много, они просто живут этой культурой. И вдруг тебя начинают оценивать люди, которые потом узнаешь, что они вообще в этом ничего не понимают. И это было такое, знаешь, остановка для себя. Блин, а зачем тогда я здесь? Зачем я тогда принимаю в этом участие? И вот такие удары, они происходили. Также, например, когда первые организовывались фестивали по живописи или еще чему-то, и там же также появлялось такое. Ты думаешь, а зачем я здесь нахожусь? Что я здесь делаю? Не упрочили мне просто жить в андеграунде, приезжать, рисовать, где я хочу, что я хочу, никому не мешая, слушая свою музыку, общаясь со своими друзьями, и все, нежели выходить куда-то на людей и делать то, что тебе навязывают. Там за какую-то там вкусняшку там тебе красочку дали или еще что-то дали, потом тебя стоят, охраняют полицейские, ну, думаю, что-то получается какое-то как-то неправильно. Ну, в и вот таком когда вот случае такой вопрос, немножко тебя, да. Извини, что перебил. Не, нормально, нормально. Где проходит грань между именно некомпетентностью и тем, что люди просто не признают, ну, скажем так, имя или там недостаточно хип-хопа? То есть в рамках, опять же, наших эфиров был разговор про то, что ты наверняка знаешь шоу «Танцы по ТНТ». Да. И вот члены жюри там некомпетентны ввиду того, что они не в хип-хопе, то есть в них нет хип-хопа. При этом они же оценивают танец, а не количество там хип-хопа в крови. Это, знаешь, это, наверное, даже... Ну, конечно, мы можем в этом дико заморочиться и все это разложить на лопаточки, тот же и эфиры этих поп-индустрии. Да, конечно, да. Но она, некомпетентность бывает... В такой мутации разного уровня. Хочешь, я сейчас стукну, она станет фиолетовая, понимаешь? Да. Она бывает разная. И самое главное, когда человек приходит на какое-то мероприятие, для чего он туда приходит? Для того, чтобы этим жить и просто поучаствовать? Или для того, чтобы его все оценили? Но когда поворачиваются судьи и говорят, а ну мы сейчас оценим как общие голоса, И ты понимаешь, что сидит огромная толпа людей, может, большая половина вообще не понимает этого. И выбирает того, который проголосовали больше. Но это тоже утопия. Когда меня даже просили провести какие-то фестивали по граффити, я им говорил, давайте мы не будем давать, как в спорте, первое, второе, третье место. Они говорят, почему? Я говорю, вы же не сравниваете Ван Гога, Пикассо, да, и так далее. Очень Микеланджело, сложно. Да? Они по-своему каждый самородок. Так вот, в нашем творчестве, и в музыке, и в танцах, и в живописи, где угодно, все по-своему талантливы. Просто можно одного за оригинальность отметить, да, креатив. Там, как, например, Бэнкси и его команда, которая под лейблом Бэнкси колбасит. Да, креатив, супер. Но не техника. Технику мы отдадим, например, Дайму. Или по музыке мы отдадим другим ребятам по технике. Как можно сравнивать, я не знаю, там даже в рэпе, в русском рэпе, современном рэпе, взять там какие-то живые группы музыкантов, которые только вживую колбасят, и брать тех людей, которые, извините за французский, пи-пи-пи-пи под фанеру. Ну, нельзя. Но при этом можно их отметить за что-то, там, за вложение, вклад или еще что-то. Вот только по таким особенностям можно определять. И вот когда люди, те, которые начинают, им дают власть судить, вот это очень большое искушение. Потому что ты можешь пойти влезть и не, ну, не в правильном русле. У меня была история такая, когда в Питере, например, пригласили меня в жюри по бибоингу, и бились ребята, не буду просто сейчас имен называть, но бились молодые пауэрмувщики, очень злые, очень крутые, очень у них много сил, энергии, и ребята уже матерые, талантливые, креативные, самое главное, и думающие против них, но у них не было вот этой силы, вот этой злобы, и не было пауэра, да, и мне... Я выбрал тех людей, которые сделали оригинальность под музыку, думали. Конечно, я туда. И подбегает ко мне вот этот с пауэр-мувом. Чувак говорит, давай забьемся, давай станцуем. Чего ты меня наслил, а их, не сли... их выбрал? Ты что, офигел? Ты что, не видел, какой у меня пауэр? Я говорю, подожди. Видишь, вот это другая крайность. К слову, несколько резюмирую это все. Я люблю задавать вопросы на своих эфирах, как относишься к олимпийскому брейкингу. Я думаю, что это вот как раз и есть то, что искусство очень сложно вписать в критерии, ну, если подожди, его резюмировать. Смотри. Сейчас последняя последние вот эти 2 года как раз тенденция происходит мутации хип-хопа в какое-то что-то нового монстра. Вот один из монстров, например, накрыл и до танцев добрался, да. То есть, если рэперов уже и граффити все отдельно уже там и дают огромные улицы, дома и так далее, там под вот, День Победы рисуют или еще политику какую-то, то с танцами как-то вроде бы все было. Они, кстати, танцы продержались в хип-хоп-культуру, держали до последнего. Это единственный все элемент хип-хоп-культуры, который сохранил огонь. Вот это чувство свободы. Потому что танцоры... Сейчас остались единицы танцоров, которые выходят на улицы, танцуют. Остальные сидят в залах, как спортсмены, и выезжают за бабками на фестивали какие-то, на мероприятия. Это как у них работа. Это не культура. Культура – это когда ты не работаешь, а просто творишь. И вот до танцев это дошло. Стали это олимпийским номиналом. Соответственно, там же деньги, там же... На весь мир и все остальное, а что это? Ну, это уже не культура, ребята. Это формат, это уже совершенно другой формат. Он вне понятия, чем живет душа твоя, чем ты занимаешься. Я стою на остановке, мне так кайфово, я слушаю музыку, мне, смотрю, солнышко светит, красивые люди вокруг, а дай-ка я станцую и получаю кайф от этого. Ну вот это и есть культура. А там происходит вот, ты должен выйти туда, в финал, так далее, надо в тебя вложить деньги, надо тебя нанять мастеров, тренеров и так далее, тогда пошло. Это уже совершенно другое. Понимаешь, это мутация. Есть в этом и плюс. Да, конечно, плюс, что уровень техники растет, этих людей узнает весь мир. Да, конечно. Ребята танцевали и делали аэр-твисты в Бронксе. Их никто не знал. Понимаешь? А приехали люди, нахватались, поймали эти фишки, и на Battle of the Year FiveFiveMax там замутили аэр-твисты, все. Это они придумали. Никто не знает, откуда это пошло. А те так и остались где-то там танцевать. На своих кварталах. Но они просто этим только живут. Они не хотели это выносить куда-то далеко. Также и очень классные есть ребята, сидят там, не знаю, в Майхэттене, в парке, и читают так фристайлу, что мама родная, что в том же, не знаю, Медведково такие же есть ребята. Но они сидят у себя где-то там на скамеечке. И это, ну, вот повсеместно. Вот это мы говорим совершенно о двух крайностях нашей культуры. Вот. Так что... Хип-хоп Союз пишет, кстати, привет. Привет, ребята. Тебе пишут про то, что это естественный ход истории из-за капитализма, глобализации. От этого никуда не деться, и это скорее вызов культуре, чем... Да, это очень правильно. Правильно, все правильно. Это как раз чувствуется, что это пишут как раз молодые ребята, которые понимают, я знаю их, и они... знают истоки, и они правильно воспринимают реалии сейчас современные. Да, современные последователи нашей культуры, они сталкиваются совершенно с другими сложностями. Мы сталкивались с своими препятствиями в то время, их преодолевали, и кто-то там, не знаю, там остался вне этого информационного поля. Кто-то из стариков, вот как я, вот еще остались такие, как мамонты, динозавры. А вам, молодым, надо действительно идти вперед. И знаете, что я снимаю шапку перед теми ребятами, которые действительно делают реальный вклад в эту культуру. И когда мне даже очень приятно следить за их развитием творчества и гордиться, самое главное, что они делают что-то свежее, фреш. Это очень классно. Ты вот оговорился в прошлом вопросе про то, что брейкеры запираются в залах и работают просто как спортсмены. В связи с этим хотел бы спросить, что, ну, в принципе, в эпоху интернета у нас сейчас многие MC, многие битмейкеры и так далее, это исключительно студийные ребята. И вопрос мой в чем заключается? Насколько важна улица, уличная школа сегодня? Это, знаешь, это то же самое, как если взять палитру красок. Для того, чтобы тебе сделать полноценную работу в большом спектре, у тебя должно быть, например, old school, какие-то яркие цвета, или наоборот тусклые цвета, new school там в контрасте, и вот эта вся база, из этой базы ты все и творишь новое, понимаешь, создаешь. То есть взять щепотку этого, как и в приготовке вкусной пищи, нужно брать из большого арсенала и приготовить хорошее новое блюдо. Ты его, если у тебя не будет соли и не будет какой-то специи, ты не сделаешь того букета, который нужен. Да, Вот здесь, разумеется. наверное, в нашей подаче, в любой форме, музыкальной, танцевальной, какой угодно, вот это и важна часть. Потому что сидит парень, битмейкер, делает синтетическую музыку, и нет в нем души. Но если он возьмет из какого-то олдскула, живого, что-то свеженькое, чувство такого вот этого духа, то все оживает. Так же и с танцорами то же самое. И с художниками также. То есть, когда работа красиво там в галерее смотрится, картины, все супер. Но когда ты смотришь эту картину, где-то на улицах проходишь, делаешь шаг, а ты оказывается нарисован на столбах, захватывает еще какие-то фрагменты ландшафта, и ты понимаешь, что это, блин, это очень круто, что она живет, работает. Проезжая где-то, ну, большой поток людей, видит это, и ты понимаешь, что вот она галерея. И вот из этих всех факторов и создается как раз успех. Как делаются, например, любые супертреки, суперголливудские фильмы? Собирается большая команда психологов, креативщиков, они все факторы собирают вместе, и тогда выдают хороший продукт. Чтобы сейчас мы жили, очень правильно заметили ребята, что сейчас новые реалии, и живя вот в этих новых реалиях, как раз нужно и учитывать эти все особенности. То, что я смотрю, например, как молодые, я рисую по олдскулу на бумажке с ручкой. Мне не дается такого таланта работать, сидеть с компьютерами, как вам это все легко. Смотрю, как молодые, у него планшет, на планшетике порисовал, включил программку, залилась красочкой. У него в программке сразу сколько баллончиков нужно, сколько красочек, каких цветов. В магазине отправляет, в магазине уже ему собрали сумочку этих цветов. Все как работает, представляешь? Это новые реалии. Для меня это тоже как бы, ну, это космос. Я Ну, как ты живу по другим думаешь, вот смотри, канонам. немножко дополняя, да, тебя, у Да. Моцарта были, по сути, перо и бумага для того, чтобы писать музыку. Сегодня Точно. есть огромная индустрия для того, чтобы даже самостоятельно петь не обязательно. Да. Почему это не приводит к развитию, хотя, казалось бы, должно? Браво! Мне очень редко задают вопрос, и не, почти никто об этом сейчас в современных реалиях как раз-таки и не задумывается. Чем больше вокруг нас барахла и искушения, тем больше человек отвлекает от его главного, зачем он сюда пришел. То есть ты Понимаете? немножко так диогеновской, да, философии Ну, придерживаешься, то конечно, есть а как же еще минимум. по-другому? То есть Я тебя понимаю. надо научиться отсекать, не обрастать этим всем. Если ты этим всем обрастаешь, теряется сама суть. То есть, да, вот при бомбасике, при мочечке, и все собирается все едино, вот тебя навязывают направление, ты пошел, тебя там все воспевают, у лавры говорят, круто, какой, это самый знаменитый художник, ему много денег отчувствует, этот музыкант много денег. А по сути, человек остается у разбитого корыта, его загнали в такие рамки, что он не создал шедевра. Это не тленки. А тот, который сидел на коленке, создавал шедевр, и через 30 лет слушаешь и думаешь, блин, ничего себе, человек, ну, колбасил как классно, не имея этого совершенно ничего. Понимаешь? Да, Вот, понимаю. опять же, когда мы возвращаемся с общей тематики сравнения нашей культуры прошлого и настоящего, вот это самая главная особенность. У прошлого нету всего спектра реалити вот современного. А у современного нет вот этой щепотки, вот этой изюминки прошлого. Перейду к вопросу от наших партнеров. Портал VivaCity спрашивает тебя, следишь ли ты за интернет-порталами, посвященными граффити. Ну и в частности, я полагаю, знаешь ли ты про vivacity.ru? Да, я слежу, но не настолько много. Почему? Потому что я также слежу и за бибоингом, и за музыкой, и за диджеями. Но я это стараюсь делать дозированно. Почему? Потому что когда на тебя валится этот шквал информации, хороший, нормальный, более-менее хороший, неосознанно сбавитишь потом. Конечно, конечно. И тогда это происходит у тебя, это тоже влияет на твое творчество. Потому что вокруг нас очень огромного много фекала. И вот если ты будешь с самого утра, как через зомбоящик, кушать это и переваривать это опасно для твоего же здоровья творческого. Очень важно стараться все это дозированно слушать. Если ты присмотрелся за людьми, о, понравились они тебе, ты уже следишь за этим творчеством этих людей, но очень аккуратно, потому что, ну, не все мы совершенны. Не надо до фанатизма погружаться в эти все, ну, реальности. Потому что я, когда, например, читал, мы вот как говорили, классицизм, да, почему он нужен в основе твоей техника прошлого. Даже интересно просто эти люди, как эти жили в прошлом, корни их. И ты замечал, что он не общался ни с какими художниками, а творил сам. И у него свое развивалось видение. Он просто становился не похож на других. Понимаешь? Конечно. Потому что на него не происходило никак, он не пропитывался какими-то влияниями. Иногда хорошее влияние, но в меру, чтобы тебя там сподвигнуть на какой-то... Даже вот, например, журнал Subway Art был, и когда мы переводили первые их, у Марты Купер, первые вот эти рассказики в этом журнале, и там был там как раз вариант о байтинге, о плагиате, что один парень нарисовал кусочек, а другой взял его, сделал ему ремейк. И это уже считалось уже не байт, это считалось, что уже он развил эту тему. Вот если мы будем чуть-чуть доразвивать другие вещи, но в меру, да, то это хорошо. Так что по поводу слушания и контролирования всего информационного поля, я нет. Я только дозирую. Если так брать в процентном соотношении, наверное, это 30%. Остальные я по процентным соотношениям и раскидываю. Мне интересны и другие спектры. То есть не только хип-хоп. Например, мне интересна и музыка совершенно разная. От традиционно-национальной какой-то, этнической, до электронной музыки, до фанка. То есть я не слушаю какой-то узкой направленности. Тем более, кстати, в рэп-музыке она переживает много сейчас такой... взаимствований. Да, такой период, не лучший свой период. Конечно. И что ты иногда не понимаешь вообще, что человек хочет донести свое творчество. Понимаешь? Вот это очень опасно. А меня когда приглашали на рэп-батлы, да, судить эти рэп-батлы, только у нас в Прибалтике такие же проходили, как и в Питере, знаменитые, да, вот, так и у нас. И вот иногда я стою, оцениваю ребят, и некоторых я смотрю, да, по технике, почему-то он прикольный, но глубины я вообще не вижу, сути не вижу. И после этого я выхожу, у меня вот такая вот голова, а внутри пустота. Вроде бы кажется, вау, я столько информации увидел, а внутри нету такого, что я, блин, кайфно ребята меня зарядили. Понимаешь? Угу. Вот. Этот вопрос про байтинг как раз задавал Павел Спек. Мы на него так или иначе косвенно ответили. Павел, ну, косвенно, привет. Скользящий. Вы уж извините, да, ребята. Да, да. Ну, и следующий вопрос от него же. Что ты еще смотришь или изучаешь помимо хип-хопа? Может быть, какие-то лекции по бизнесу, отношениям, технике и так далее, так далее? От бизнеса я вообще за бизнесом не слежу, раз. Я считаю, что мы сюда, в этот мир, пришли работать, совершенствоваться, а не стоять на базаре и продавать огурцы. Мне интересна эзотерика, мне интересны разные блогеры, которые интересно изрекают свою точку зрения, мысли, геополитики интересные, но не той геополитики, которая в медийном пространстве, а совершенно та, которая в андеграунде, опять же. Угу. Мне интересна музыка, которая неизвестна никому. Она выходит, только ты находишь через других людей. И как, он, как ты воспринимаешь эту информацию? Я ее информацию воспринимать начинаю не здесь. Я чувствую, что у меня появляется огонь. Я чувствую фреш, свежачок. То есть у меня музыка прошла через меня, и она меня зацепила. И я ее откладываю. Ага, интересно. И вот такой дозированности я смотрю полный спектр. То есть смотрите, если жить и у одного человека спектр, например, красных тонов, в других там зеленых тонов, но мир создается из большого спектра. И человек интересен тогда, когда он многогранен. Когда ты с ним приходишь и говоришь, мне интересно фиолетовое настроение. Он, окей, давай поговорим. И мы начинаем разговаривать, философствовать на эту фиолетовую тему. Вот так вот в жизни и должно быть. То есть наша культура должна заключаться не в том, что пришел танцор и научил делать дорожку, крутиться на ушах. Нет. Должен прийти танцор, который знает все традиции мира, который знает, что через движение телом он может тебе рассказать, как я люблю тебя, или как моя страна относится к твоей стране. Я через твой танец скажу, ух ты, блин, как ты круто философствуешь на эту тему. Вот тогда, так же и в живописи, когда человек пришел, не нарисовал Вася, Вася, Вася, Вася, Федя, Федя, Федя, Федя. Нет, а если он сделал посыл, ну, к примеру, добро. Какая-то абстрактная тема вроде бы, но это же не Вася, не Федя, но главное, за этим уже человеку дают мысль, посыл в простой форме. Так же и в музыке. Каким ты видишь хип-хоп через 10 лет, раз уж мы заговорили вот о том посыле, который правильно было бы формировать? Через год сознание многих людей на планете Земля глобально изменится. Изменится в плане осознание, для чего он живет, и вообще смысл его творчества для него, для человечества и для Вселенной. И когда начнутся вот эти изменения, вся культура кардинально полностью изменится. То есть уйдет уже то отношение, что я приезжаю на фестиваль ради приза или ради того, чтобы получить какой-то значок, медальку или бонус от спонсора. То есть люди начнут понимать, что они будут собираться, ездить или делиться своим творчеством уже ради другой идеи. Ты также можешь и в музыке предположить, ради какой? Мы с тобой уже затрагивали это несколько. Что могло бы это стать лучше, такой? Я лучше это как бы оставлю за кадром, потому что многие люди, которые еще не готовы к такому определению, да, ну, естественно, в них будет шквал какого-то непонимания. То есть хочется лучше иногда не добдеть, чем перебдеть. Ну, как бы так, в простонародье, уличном, да. И идея, она трансформируется, если те люди-носители, которые сейчас искренне любят, чем они занимаются, и которые, я знаю, таких очень много, которые реально общаюсь с ними, которые живут этим, они даже жертвуют своими личными отношениями, жертвуют карьерным ростом, самодостатком, бытом, многим чем, здоровьем, но они живут ради творчества. И вот эти люди, если они сохранят свою преданность к этому, этой вселенной уличной хип-хоп культуры, то они будут заинтересованы как раз изменить этот в корне эту культуру, чтобы она приносила реальную пользу. А знаете, как в 80-е было ощущение, восприятие на культуру. Люди говорили, не разбирающиеся, они говорили: блин, я думал, что раньше танцевали только на ногах, ну, руками чуть так, вращали попой. А я не мог понять, что люди могут летать, как птицы. Это одно определение о танце. О граффити. Человек из народа. Я думал, что это удел богатых, только ходить по галереям и смотреть на красивые произведения. А я не имею таких денег, чтобы ходить в эти галереи. Но теперь я хожу мимо своего дома и горжусь, что у меня под открытым небом красивые работы. И они появляются новые, новыми оригинальными мыслями. И интересно то, что они нестандартные подачи цвета, техники. Вот это говорят люди, которые извне. И о музыке я могу сказать, когда люди говорили: человек, я прослушал за 3 минуты столько интересной информации и столько в сжатом форме интересной подачи в музыкальном контексте, что в других я бы слушал там целый час мыльной оперы и сопли жевали. А здесь люди в сжатой форме подали. Даже тот же взять Цоя, который всем всегда Цой жив, посмотрите на его тексты. Они в сжатой форме уличной подачи. Коротко, сухо, собрано воедино, вроде бы разрозненные вещи, но какая в них глубина? А это и есть реальная улица. То есть рок, тот же питерский, тот же наш андеграундный 80-х, он из этого и состоял. И вот это надо не забывать нам. К тебе вопрос от Хип-Хоп-Союза. Вопрос в том, что один ваш общий знакомый, я полагаю, либо в целом наш общий, говорил, что нельзя рисовать настоящее граффити, не имея проблем с законом, если ты не бегал от полиции и не бегал от там гопников и так далее. Вопрос в следующем. Как, по твоему мнению, значит ли это, что основной принцип для хип-хопа — чем хуже, тем лучше? И есть ли у нашей цивилизации будущее, если она изначально порочна и движима к злу? Ну, круто, круто. Крутой замес в вопросе с глубокой философией. Спасибо за вопросы. Огромное спасибо. Да, большое спасибо. Круто, круто. Скажу так, что начну с самой первой подачи. Художника трудно уличить в том, что он бедный, не знает, что такое адреналин. Что экстаз рисунка, когда ты быстро нарисовал и убежал, и у тебя это еще идет отход, и тебя еще колбасит, ты, пока человек это не испытает, это ему ты не передашь. Но это еще не значит для того, что тот, который художник в жизни не испытывал оргазма, да, или же такого первого поцелуя, это не значит, что он не художник. Просто он не ощущал всей палитры счастья. Вот уличное, то, что бегал от полиции или получал там по голове от кого-то. Да, это спектр опыта твой, ощущение, что ты можешь более обширно передать людям эмоции любви твоей и ощущений твоих к этому. Понимаешь? А дальше, если развивать, это уже уходит даже в понятие. Есть люди, которые в жизни не знали искренней, настоящей любви. Любви, да, готовой к да. самопожертвованию, самостраданию, самолечеванию. И люди не знают этого и живут в этом. Например, любви к творчеству. Такого сильного, когда другие люди, как Ван Гог, там говорил: да я докажу, как я люблю творчество, он отрезал ухо. Все говорят: ну это крайность, это же все, ку-ку. Но люди другие просто не дошли до этого уровня понимания его, понимаешь? И так что вот я сжимаю его. Очень крутой вопрос, потому что иначе мы будет сейчас у нас не об андеграунде и эпохах, да, а мы уже уйдем в философию. Конечно, это хорошо. Я думаю, в будущем форматы будут интересные, когда люди андеграундные будут раскрываться и о них будут узнавать, что эти люди, оказывается, читают, Оказываются очень Да, тонкие психологи. это очень интересно в контексте того, что, ну, незнакомый с хип-хопом зритель может в целом иметь представление о том, что мы тут не сильно умны. И очень здорово, что Именно. ты даешь знания. Такое ощущение даже, что у людей, если человек с улицы, значит он люмпен. Такое ощущение, что этот человек не может сложить два слова, не может правильно себя подать. Это значит, люди какие-то, ну вот, ну, из неполноценных семей и так далее, и так далее. То есть годами складывалось понимание о нашей культуре именно такое. И если человек живет этим, и действительно он развивается самостоятельно, и думает, боится, что о нем узнают, что он, оказывается, умный человек, философ. Нет, надо ему стараться донести до людей, чтобы люди увидели нашу культуру более глубже, что, оказывается, здесь талантливые люди, умные люди, потому что простой шпана не пойдет рисовать полноценную работу, которая будет астрономических денег стоить, там одной, двух, трех, а то бывает и всего годового зарплаты. Не думают они, что человек может вложить в создание своих треков в свою маленькую домашнюю студию таких денег, как другой построил себе дом и радуется, говорит, какой он крутой. Понимаешь? Когда танцор из-за здоровья уже имеет имплантанты в своем теле, и ему говорят, тебе нельзя танцевать, а он выходит на танцпол и бьет всех. В танцевальном плане. И все говорят, вау, какой это гений, какой это крутой танцор. Они даже не знают, каких это жертв и трудов ему это стоило. Какие, даже диджея взять. Все говорят, как он круто на пластинках играет. Ну, блин, вы не знаете, как он бедный этот винил таскает каждый день. Какой он вес весит. Эти техниксы старые, старые олдскульные пульты, чтобы это довести, не имея машины, это же трындец. Представляешь? Да Я это уже сам люди не собираю знают. несколько А пластинок, простой представляете? люмпен, который пьет пиво, извините, Да, ну, да. я не буду впадать в негатив, да, понижать вибрации. Они думают, что вот это он, они такие и делают все это. Нет. Как раз те люди, которые делают в нашей культуре действительно реальные вещи, они и есть достояние и гордость нашей культуры. В общем, в целом. А мы сейчас из-за того, что так мир меняется, мы являемся не отдельно культурой нашего мира славянского, но мы уже являемся мировой культурой в глобальном смысле. Переходя, наверное, несколько так к заключительной части нашего сегодняшнего разговора, опять же вопрос от Павла Спека. Общаешься ли ты с молодыми и учишься ли ты чему-нибудь у них? Да, супер, браво, вопрос. Вообще, я, когда захожу, у меня трое детей, когда я захожу в садик, мне сбегаются все группы. И сейчас пандемия, все воспитатели, мы понимаем тебя. Ну, постарайся от них дистанцию, они все бегут меня обнимать. А почему? Потому что не просто я люблю детей, да, а я понимаю, что это прибегают ко мне мои учителя. Это прибегает каждый мой учитель. Молодой, талантливый человек, который в нашей культуре. Я когда встречаю каждого, я учусь у них. Мне интересно молодость, энергия, огонь, ваша подача. Она бывает настолько такая, как тебя раздавят, как катком, на тебя найдут, а потом тебя похлопают. Ну да, старичок, понимаешь, да. И это тоже кайфово. И если ты не будешь вместе в этом коннекте с поколениями, то и у тебя в твоем творчестве будут большие проблемы. Потому что ты должен смотреть и чувствовать, как мир меняется. Ты не должен черстветь, не должен превращаться в этого старого сухаря. Ну, просто с годами тебе, конечно, сложнее что-то сотворить, то, что творится молодыми вот так вот легко. То же самое, как тебе за 50, когда закрутиться, выйти на голову, сделать аэртвист, это, ну, это героизм. Когда молодой, он даже об этом не думает, что если ты неправильно упадешь, то тебе просто трындец, ты весь сломаешься, раскрошишься, понимаешь? И художествах, чтобы нарисовать красиво, все говорят, ну, нормально, он же мастер, 50 лет рисует. Но чтобы тебе нарисовать хорошие линии, хорошим зрением, ну, ты за эти года же посадил зрение себе, у тебя уже руки не те, ну, тебе надо это делать, ну, тебе надо учиться и у молодых, их новым фишкам, новым тенденциям. И вот в этой гармонии надо находиться всем. Так что для меня молодежь – это мои учителя. Иногда, конечно, как и у меня непутевого ученика, смотрю на учителей, иногда я с ними не соглашаюсь, что мне кажется, что учителя что-то неправильно меня учат. Угу. Вот про это и мой последний вопрос. Я немножко переверну в обратную сторону. Чему бы ты научил своих учителей? Какое вот напоследок, да, в заключение нашего с тобой разговора, какой бы ты совет дал молодым, кто сейчас, возможно, начнет или кто только начал двигаться в хип-хоп-культуре, не только в граффити, естественно? Да, буду говорить таких, постараюсь сжать эту всю информацию, но примерно я буду абстрактно говорить на примерах. Например, когда люди 30-40 лет назад начинали рисовать, они аккуратно рисовали, старались экономить граффитовый карандаш или краску, чтобы на все это хватило. Пришло новое поколение нулевых, оно начало небрежно рисовать, расслабленно, отвязанно, и это хорошо. То есть получается так, что человек раскрепостился. Мой посыл того, чтобы не бояться, не впадать в никакие шаблоны, ни в какие рамки. Стараться раздвигать эти горизонты. Если ты чувствуешь, что не получается тебя рукой как это вести, расслабь руку, получится. Расслабь мышление, пересмотри с другой точки зрения. Вот с этой точки зрения неправильно ты делаешь, подойди с другой. Кстати, в танцах то же самое бывает. Мы бились в кровь, чтобы добиться каких-то первых элементов, там, типа аэр-твистов. Просто разбивались или гелики разбивали, все, кровь стекла, нет, надо еще дальше. А говорят, не-не-не-не-не, надо подойти с другой стороны, по-другому подойти. Если, значит, неправильно что-то делаешь. И вот этот главный посыл, ребята, если что-то не получается, да, кризис какой-то в творчестве, не бойтесь, расслабьтесь и... Дальше творите, просто подходя с чуть-чуть с другой точки зрения к этому. Вот даже по музыкантам самая болезненная сторона медали нашей культуры. Музыкант бывает, он так зажимается в эти рамки, что у него нет нового хода. А я считаю, что вот у меня один из в Риге старых олдскульных музыкантов, который засел на студии и сейчас на протяжении целого месяца каждый день и балуется с битмейкерством, с сэмплами и выдает в конце дня в эфир свой новый биток с сэмпликами. Понятно, что многое похоже на что-то, баловство, что-то там как бы воровство, YouTube его банит, но проделывая огромную работу вот эту, погрузился он на месяц, почти что даже на 40 дней, полностью только в музыку. Отрешился от всего мира. Через 40 дней его уже мы не узнаем. Он перейдет на ступеньку выше. Uh-huh. Потому что он уже пройдет моменты эволюции, которые люди проходят годами. Но он получит вот и в творчестве опыт. Надо. Он получит опыт. Если тебе не прет какой-то нарисовать свой шедевр, засядь за эскизы, нарисуй огромную там тысячу стопку вот такую эскизов. И потом ты этими эскизами, ты потом будешь себе благодарен, ты этими эскизами будешь питаться еще 10 лет потом подряд. Вытаскивают из этой стопки, и все будут говорить, вау, фреш, круто, какой ты свежак рисуешь. А у тебя это нарисовано в загашнике, когда тебя не перло. Вот примерно это я так вот в двух словах это сжал, конечно, полемикой такой, вы уж простите. Ну, к сожалению, при всем при том, мы с тобой проговорили даже вдвое больше, чем планировали. Вадим, спасибо огромное. Я буду рад, что кто-то нас послушал. Сейчас нас онлайн 10 человек. Надеюсь, запись посмотрит намного-намного больше народу. Итак, с нами в гостях был Вадим Крыс, Один из пионеров хип-хопа в СНГ. Вадим, спасибо огромное за беседу. И последнее мое слово. Я хотел бы сказать, что, ребята, если ваше творчество улыбнуло и кому-то изменило в лучшую в жизни, хотя бы одному человеку в этом мире, вы, значит, уже на правильном пути. Если даже нас послушало 10 человек, это уже хорошо. Не надо бежать за количеством. Надо стараться делать хоть мало, но качественно. И тогда все будет у нас в порядке. И спасибо, я всех люблю. Уважение спасибо тебе. За все тех людей, которые стоят у нас за той красивой картинкой. Все те, которые что-то делают, творят. И давайте, ребята, коммуницировать и общаться. Это очень хорошо. Peace вам из Прибалтики. Все, спасибо огромное. Удачи тебе. Пока-пока.